сказал жене, кто вы, — сообщил Данила. — Это мистер Вулф и мистер Гудвин. Я не вижу причины, почему бы тебе не пожать им руку. Ее рукопожатие было твердым и дружественным. Данила продолжал. — Я знаю, джентльмены, что, как мой дядя, вы привыкли к утонченным блюдам и деликатесам, но я могу предложить только то, что у нас есть, в крайнем случае хлеб. Ужин оказался очень приятным. Между Вулфом и мной на столе стояла электрическая лампа под большим розовым абажуром, поэтому мне приходилось поворачиваться, чтобы его увидеть, но это было не так сложно. Миссис Вукчич была великолепной хозяйкой. Ни Вулф, ни Данило не обращали никакого внимания на то, что я не понимаю ни слова из их разговора, но Мета относилась к этому иначе, и то и дело поворачивалась ко мне, как бы включая меня в их беседу. Я вспомнил про обед, который Лили Роуэн давала у Рустермана, где одним из гостей был эскимос, и старался припомнить, была ли она к нему так же внимательна, как миссис Вукчич ко мне. Но ничего не мог вспомнить. Наверное, потому что сам совершенно не обращал на него внимания. Я решил, что если когда-нибудь вернусь в Нью-Йорк и буду приглашен на обед, где будет присутствовать кто-то вроде эскимоса, я буду улыбаться ему или ей через каждые 5 минут. Тушеная баранина таяла во рту. Редис был свежим и крепким, но самым вкусным оказался хлеб, испеченный миссис Вукчич в виде булок, широких и длинных, как моя рука. Мы съели 2 штуки. Я воздал им должное. Масла не было, но можно было макать хлеб в подливку, а когда она закончилась, то с яблочным джемом булки были еще вкуснее. В итоге я только выиграл, не принимая участия в разговоре, потому что мог без помех чревоугодничать и обмениваться взглядами с Метой. Да и позже Вулф сказал мне, что их разговор за столом был беспредметным. После ужина подали кофе, по крайней мере, таково было предположение Вулфа, когда я спросил его, что это. Мы прихлебывали это пойло из липоватых желтых чашек, когда неожиданно Данила встал, быстро прошагал к входной двери и вышел, закрыв ее за собой. Учитывая дальнейшие события, наверное, этому предшествовал какой-то сигнал, хотя я ничего не заметил. Данила отсутствовал 5 минут. Затем, войдя в дверь, он широко распахнул ее, и до нас, сидящих за столом, дошло дыхание холодного ветра. Он сел, положил на стол сверток в мятой темной бумаге, взял свою чашку и выпил весь кофе. Вулф что-то спросил у него очень вежливо. Данила поставил чашку, взял сверток, развернул его и положил на стол между собой и Вулфом. Я уставился на предмет, лежавший на бумаге. Несмотря на свое хорошее зрение, я не сразу поверил своим глазам. Это был человеческий палец, отрезанный в основании. «Надеюсь, это не десерт», — сухо сказал Вулф. «Мы могли бы отравиться», — заявил Данила. Он принадлежал этому крысенку Жубе Беличу. «Это, дорогая, можно мне еще горячего кофейку?» Она встала и подошла к плите. Глава 10. Хотя Мета и вида не подала, что появление отрезанного пальца на обеденном столе ужаснуло ее, на самом деле она здорово перепугалась. Это особенно бросилось в глаза, когда она, наполнив мужу чашку дымящимся кофе, отнесла кофейник на печку, даже не предложив угостить напитком никого из гостей, что было на нее крайне не похоже. Когда Мята села на место, Вулф заговорил. «Впечатляюще сработано, Данила. Разумеется, вы ждете от меня вопросы, и я его задам. Где все остальное?» «Там, где никому не найти». — резко ответил Данила, прихлебывая из чашки. — Сами знаете, это не черногорский обычай — извещать таким образом о казни. Русские несколько лет назад впервые ввели его здесь, и он прижился. — Все же меня это поразило. Я имею в виду казнь, а не палец. Полагаю, что вы, покинув нас, известили кого-то о том, что Жубе околачивается в окрестностях, и отдали приказ о том, чтобы его устранить? — Совершенно верно. Только из-за того, что он проследил за нами до самого дома? Нет,